Но отменить свое решение он уже не мог. Нагруженные и запряженные собаками сани ждали путешественников на ледяном поле. Белл пошел впереди. Другие следовали за ним. Джонсон добрую четверть мили сопровождал путешественников. Затем Гаттерас попросил его вернуться на бриг. И старый моряк ушел, на прощание помахав рукой уходящим. В эту минуту Гаттерас, обернувшись, в последний раз взглянул на бриг, мачты которого исчезали в метельной мгле.